Литва живет в страхе. Номер 456Д, Мемель, Литва, 16 августа 1937. Достопочтенному государственному секретарю. Отчет о визите в Литву, Мемель. Совершенно секретно. Примечание мемуариста. Напомним, что Мемель – это нынешняя Клайпеда. Главенствующая цель внешней политики. В первую очередь, конечно, это сохранение своей национальной независимости. Она находится в самом сердце опасной зоны между Советским Союзом и Германией. И хотя стремится поддерживать строго формальные отношения с Германией, является наиболее дружественной к России из всех европейских государств, примыкающих к СССР. Внутренне они антигерманцы. Ее единственным реальным выходом к морю – является порт Мемель, Клайпеда, и они находятся в постоянном страхе, что нацистское правительство намерено восстановить суверенитет Германии над Мемелем. Правительство и все население крайне враждебно относятся к Польше. Эта ситуация обострилась с октября 1920-го, когда, несмотря на соглашение между польским правительством и Литвой, Вильна, тогдашняя столица, был захвачен поляками и с тех пор непрерывно ими оккупирован. Эта жестокая враждебность проявляется в жесткой военной обороне вдоль и в полном перекрытии границы между двумя странами. Между ними нет никаких сношений, и в качестве иллюстрации этого я не мог послать телеграмму послу Бидлу в Варшаву из Мемеля. Советский Союз таким образом является более или менее естественным союзником в их враждебном отношении к Польше и Германии. Ближайшими целями их внешней политики являются две. Первое. Восстановить свою старую столицу Вильна, ныне находящуюся во владении поляков. Вторая. Удерживать порт Мемель против Германии. Она является членом так называемого Балтийского блока и сотрудничает с двумя своими северными соседями, Латвией и Эстонией, но враждебность между Польшей и Литвой является постоянной палкой в колесе реализации общих целей с другими членами блока. Еще один факт, который несколько притупляет эту коалицию, заключается в том, что и Латвия, и Эстония боятся быть втянутыми в советскую орбиту и, вероятно, не захотят поддерживать слишком тесные отношения, если Литва станет просто марионеткой Советского Союза, став слишком тесной и бесповоротно связанной с Советским Союзом. В конечном счете представляется вероятным, по крайней мере в настоящее время, что самозащита от двух своих явных врагов будет более контролируемой, поскольку Литва найдет в Советском Союзе наиболее эффективного защитника в случае войны с Польшей или Германией. Политическая ситуация и Германия. Что касается ситуации в Мемеле, как непосредственного вопроса между Литвой и Германией, то ситуация, по-видимому, лучше, чем была в течение последних двух лет. Последние выборы на территории Мемеля состоялись в 1934 году. В то время для демонстрации Гитлер лично появился в Тильзите, сразу за границей, и сообщалось, что у него было 25 тысяч человек с оружием в руках, размещенных в этом месте. Примечание мемуариста. Отличные демократические выборы с германскими штыками за спиной. Выборы, по-видимому, были проведены литовцами с разумной честностью. В результате из 29 членов руководящего совета было избрано только 5 литовцев. Население порта, в частности, и территории в целом, преимущественно немецкое и характеризуется горячими прогерманскими симпатиями. Примечание мемуариста. И снова не могу удержаться. Как рассказывают теперь либералы, СССР вероломно захватил в 1940 году гордую независимую Литву. Настолько независимую, что почти все правительство состояло из немцев, а кого выбирать решал чуть ли не лично Гитлер. Ну-ну, продолжаем. Мне было сделано заявление, что правитель Литвы достоверно информирован в течение последних нескольких месяцев, что Гитлер не имел никаких агрессивных намерений относительно Мемеля на данный момент.